Эпизод 3. Гэвину было не отвертеться от юбилея Говарда Моллисона. Вот если бы Мэри, клиентка их фирмы и вдова его лучшего друга, пригласила Гэвина остаться на ужин, тогда у него было бы моральное право не идти на банкет. Однако Мэри ничего такого не предложила. К ней нагрянули какие-то родственники, и во время беседы она проявляла странную нервозность. Ей перед ними неловко. Размышлял он, утешаясь ее смущением, когда она провожала его к выходу. По пути к себе в кузницу он прокручивал в уме разговор с Кей. «Я считал, он был твоим лучшим другом. Он умер считанные недели назад». «Да, и ради Барри я ей помогаю», — мысленно отвечал он. «Барри был бы доволен. Никто не ожидал, что так случится. Барри умер. Какие у него могут быть обиды?» Дома он стал подбирать чистый выходной костюм, потому как в приглашении указывалась форма одежды вечерняя. А сам тем временем представлял, как любопытный маленький Пэкфорд набросится на историю Гэвина и Мэри. «А что такого?» – рассуждал он, поражаясь собственной смелости. «Почему она должна вековать в одиночку? Всякое в жизни случается. Я ей помогал». Ему совершенно не улыбалось тащиться на этот банкет, обещавший быть скучным и затяжным, но в душе бурлили маленькие пузырьки волнения и счастья. В Хиллтоп-хаусе Эндрю Прайс укладывал волосы маминым феном. Никогда еще он не ждал ни одной дискотеки, ни одного праздника с таким нетерпением, с каким готовился к сегодняшнему мероприятию. Ему, Гай и Сухвиндер за дополнительную плату поручили обслуживание банкета. По такому случаю Говард взял для него на прокат униформу, белую сорочку, черные брюки и галстук-бабочку. Он будет рядом с Гай, причем не в качестве чернорабочего, а в качестве официанта. Но его радостное предвкушение подогревалось еще одним событием – Гая порвала с легендарным Марко де Лукой. Сегодня после обеденного перерыва Эндрю застал ее в слезах на заднем дворе медного чайника, когда выбежал перекурить. «Ему же хуже», — бросил Эндрю, скрывая ликование. Она шмыгнула носом и сказала: «Спасибо тебе, Энди». «Ишь ты, голубок малолетний», — фыркнул Саймон, когда Эндрю наконец выключил фен. Саймон уже несколько минут подглядывал с темной лестничной площадки через приоткрытую дверь, как сын прихорашивался перед зеркалом. Эндрю вздрогнул, но тут же рассмеялся. Саймон резанул такое веселье. «Ну надо же!» — ухмыльнулся он, разглядывая проходящего мимо сына. «Вылитый педрила с бантиком. Зато тебя, мудака, с работы турнули. И это устроил я». Отношение Эндрю к своему поступку менялось чуть ли не ежечасно. Стыд, заслоняющий все остальное, таял, а его место занимала скрытая гордость. Пока Эндрю на гоночном велосипеде Саймона катил по склону в город, у него под тонкой белой сорочкой, где бежали мурашки от вечерней прохлады, занималось огнем небывалое волнение. Эндрю переполняли радужные надежды. Гая теперь свободна и беззащитна, а в Рединге живет ее отец. Когда он подъехал к приходскому залу собраний, Ширли Моллисон в нарядном платье стояла у входа в церковь и привязывала к перилам, надутые гелием, золотые воздушные шары в форме гигантских пятерок и шестерок. «Здравствуй, Эндрю!» — заворковала она. «Велосипед подальше от входа, будь добр». Он откатил велосипед за угол, миновав припаркованный зеленый BMW-кабриолет последней спортивной модели. На обратном пути он обошел автомобиль кругом и заглянул в шикарный салон. «А вот и Энди!» Эндрю сразу отметил восторг и душевный подъем хозяина под стать его собственным. Говард в необъятном, как у фокусника, бархатном пиджаке вышагивал по залу. Там было всего несколько человек. До начала банкета оставалось еще 20 минут. Повсюду висели голубые, белые и золотые воздушные шарики. На массивном фуршетном столе были расставлены накрытые полотняными салфетками блюда с закусками, а в торце зала престарелый диск-жокей настраивал оборудование. «Энди, ступай, помоги Морин». Морин в своем нелепом наряде, залитой потоком верхнего света, расставляла бокалы на одном конце длинного стола. «Какой красавец!» — проскрипела она. Кургузое сверкающее платье в облипку подчеркивало все контуры ее костлявого туловища, на котором в самых неожиданных местах чудом сохранили жировые подушечки и складки, выпиравшие сквозь беспощадную ткань. Откуда-то вдруг донеслось знакомый приветик. У коробки с тарелками на корточках сидела Гая. «Вынимай из коробок бокалы, Энди, и ставь сюда», — распорядилась Морин. «Здесь у нас будет бар». Эндрю принялся за дело. Пока он распаковывал стекло, к нему подошла незнакомая женщина с несколькими бутылками шампанского в руках. «Надо в холодильник положить, если тут есть». У нее был прямой, как у Говарда, нос, большие, как у Говарда, голубые глаза и его же вьющиеся светлые волосы, но если в его чертах сквозило что-то женственное, смягченное жировыми отложениями, то его дочь, а это, безусловно, была его дочь, оказалась пусть не красавицей, но крепко сбитой особой с низкими бровями и раздвоенным подбородком. Она пришла в брюках и шелковой рубахе с расстегнутым воротом. Сгрузив бутылки на стол, она тотчас же отвернулась. По ее одежде и манере держаться, Эндрю заключил, что это и есть владелица зеленой бэхи, припаркованной за углом. «Это Патриция», — шепнула ему на ухо Гая, отчего у Эндрю по всему телу словно пробежал электрический разряд. «Дочка Говарда». «Я так и подумал», — ответил он, но его внимание было поглощено другим. Отвинтив крышечку с водочной бутылки, Гая наполняла бокал. У него на глазах она заглотила водку и лишь слегка поежилась. Не успела она закрыть бутылку, как рядом с ними оказалась Морин, которая принесла ведерко со льдом. «Ну и видок», — бросила ей вслед Гая, вдохнув на Эндрю спиртом. «Вот прошмандовка старая». Он засмеялся, но тут же осекся, потому что откуда-то сбоку появилась Ширли, сияя кошачьей улыбкой. «А где же мисс Джаванде? Еще не прибыла?» — осведомилась она. «Уже едет. Она мне сейчас смс-ку кинула», — ответила Гая. Ширли не особенно интересовала местонахождение Сухвиндер. Она подслушала, о чем говорили Эндрю с Гайей, и у нее тут же поднялось настроение, подпорченное самодовольством Морин, щеголявшей в вечернем туалете. Достойно пробить броню такого тупого, такого ложного тщеславия было непросто. Но Ширли, направляясь к диджею, уже планировала, что скажет Говарду при первом удобном случае. «К сожалению, молодежь, мягко говоря, посмеивалась над Морин. Какая жалость, что она нацепила это платье. Невыносимо видеть ее позор». Но и причин для радости было немало, напомнила себе Ширли, чтобы взбодриться. Они с Говардом и Майлзом будут теперь все вместе заседать в совете. Это же чудесно. Просто чудесно. Она убедилась, что диджей помнит, какая у Говарда любимая песня. «Зеленая трава у дома» в исполнении Тома Джонса. А потом обвела глазами весь зал, проверяя, не осталось ли еще каких-нибудь мелких дел. Но вместо этого взгляд выхватил причину ее неполной, вопреки ожиданиям, удовлетворенности развитием событий. Патриция стояла в гордом одиночестве, изучая прибитый к стене герб Пекфорда и даже не пытаясь завязать с кем-нибудь беседу. Ширли подумала, что дочери не помешало бы иногда надевать юбку. Спасибо, хоть приехала одна. А то Ширли опасалась, что в БМВ окажется еще некто. В общем, отсутствие было гораздо лучше присутствия. Не полагается испытывать антипатию к родным детям. Их полагается любить, несмотря ни на что, даже если они не таковы, как нам хочется. Даже если мы, видя им подобных, спешим перейти на другую сторону улицы. Говард придерживался широких взглядов и, более того, позволяя себе шутить на эту тему, разумеется, беззлобно, за спиной у Патриции. Ширли не могла подняться до таких высот беспристрастности. Сейчас она сочла за лучшее подойти к Патриции в смутной, подсознательной надежде нейтрализовать своим видом, своим образцовым платьем, своим поведением ту странность, которую к ее ужасу мог учуять в ее дочери первой встречной. «Выпьешь чего-нибудь, доченька?» «Не сейчас». Патриция все еще разглядывала пекфорский герб. «Вчера злоупотребила, не знаю, как за руль села. Ходили с Мелли в ресторан, на ее корпоратив». Туманно улыбаясь, Ширли тоже воздела глаза к гербу. «Мелли поживает прекрасно. Спасибо, что спросила», — процедила Патриция. «Ну и хорошо», — ответила Ширли. «Приглашение обалдеть», — сказала Патриция. «Пат и гость. Пойми, доченька, это общепринятая формула обращения к людям, не состоящим в браке». «А, так это ты из справочника содрала? Не мудрено, что Мелли дома осталась, если в приглашенном даже имя ее не прописано. Она мне вчера такую истерику закатила, и вот, как видишь, торчу тут одна. Довольна?» Патриция неспешно двинула в сторону бара, оставив позади ошеломленную мать. В гневе Патриция бывала страшна с раннего детства. «Опаздывайте, мисс Джаванда», — окликнула Ширли, взяв себя в руки при виде взволнованной Сухвиндер. По мнению Ширли, девчонка проявила определенную наглость, явившись к ним после скандала, устроенного Говарду ее мамашей в этом самом зале. Она проследила, чтобы Сухвиндер присоединилась к Эндрю и Гае, а сама подумала, что надо бы посоветовать Говарду отказаться от услуг такой официантки. Девочка медлительна, да еще страдает экземой, которую прячет под футболкой с длинными рукавами. Ширли решила зайти на свой любимый медицинский сайт и проверить, не заразно ли это. Ровно в 8 начали прибывать гости. Гая в маленьком черном платье с кружевным фарточком, стоя подле хозяина, выполняла роль гардеробщицы. Говарду нравилось при всех называть ее по имени и загружать поручениями. Но верхней одежды оказалось слишком много, и в помощь Гая призвали Эндрю. «Стащи бутылку», — приказал ему Гая, когда они в крошечной гардеробной развешивали по 3-4 пальто на одни плечики. «И заныкай на кухне, будем по очереди прикладываться». «Окей», — оживился Эндрю. «Гэвин», — кричал Говард, завидев делового партнера своего сына. Тот пришел один, да еще с опозданием на полчаса. «А где же Кей, Гэвин?» Поспешила к нему Ширли, чтобы опередить Морин, которая под прикрытием фуршетного стола переобувалась в блескучие туфли на шпильках. «Она, к сожалению, занята», — ответил Гэвин. И в ужасе столкнулся лицом к лицу с Гайей, стоявшей наготове, чтобы принять у него пальто. «Мама ничем не занята», — сказала Гайя чистым звонким голоском. «Это Гэвин ее бортанул, правда, Гэв?» Говард, как ни в чем не бывало, похлопал Гэвина по плечу и прогремел. «Рад тебя видеть. Проходи. Возьми себе что-нибудь выпить». Ширли хранила непроницаемость, но острота момента притупилась не сразу, и других припозднившихся гостей она приветствовала слегка рассеянно и мечтательно. Когда Морин в своем кошмарном наряде приковыляла ко входу, чтобы вместе с ней встречать гостей, Ширли с огромным удовольствием сообщила ей на ухо. «Тут сейчас была весьма пикантная сценка». «Весьма пикантная. Гэвин и мамаша Гай. Боже мой, кто мог знать?» «Что такое? В чем дело?» Но Ширли только покачала головой, смакуя тонкое наслаждение от неудовлетворенного любопытства Морин, и распахнула объятия, потому что в зал входили Майлз, Саманта и Лекси. «А вот и он, советник Майлз Моллисон!» Саманта будто бы откуда-то издалека наблюдала, как Ширли обнимает Майлза. Она так внезапно рухнула с вершин счастья и предвкушения в бездну досады и расстройства, что мысли ее превратились в белый шум, сквозь который нелегко было пробиться во внешний мир. Майлз сказал ей, «Так это же замечательно. Сможешь пойти к папе на банкет. Ты ведь сама жалела, что...» «Да», — ответила она, — «я помню». «В самом деле замечательно, правда?» Но когда она влезла в джинсы и футболку бойбенда, о которых грезила всю неделю, ему стало дурно. «Мы же идем на юбилей». «Майлз, мы идем в Пекфордский зал собраний». «Никто не спорит, но в приглашении сказано, я пойду так». «Привет, Сэмми», — сказал Говард. «Шикарно выглядишь, не иначе, как целый день наряжалась». Но его объятия не стали менее пылкими, а рука привычно погладила ее обтянутую джинсами ягодицу. Одарив Ширли холодной сдержанной улыбкой, Саманта направилась мимо нее к бару. Стервозный внутренний голосок нашептывал. «А чего ты, собственно, ждала от концерта? Какой в нем толк? На что ты рассчитывала?» «Ни на что. На минутную забаву». Сильные молодые руки, смех, желанная отдушина, мужские ладони на чудом постраневшей талии, пряный вкус нового и неизведанного. Все эти мечты в одночасье лишились крыльев и рухнули на землю. «Хотела одним глазком увидеть». «Классно выглядишь, Сэмми». «А, привет, Пат». Заловку она не видела больше года. «Пат, в этой семейке ты мне милее всех». Майлз присоединился к ним и чмокнул сестру. «Как поживаешь, как Мэл? Она приехала?» «Нет, не захотела», — ответила Патриция. Она потягивала шампанское с таким выражением, будто пила уксус. «Приглашение нас с ней назвали Пат и гость». Такую истерику мне закатила. Мамочка наша постаралась. «Да брось ты, Пат», — улыбнулся Майлз. «Какое к черту брось!» — с неистовым азартом Саманта ринулась в атаку. «Это ужасное хамство по отношению к партнерше твоей сестры. Ты все понимаешь, Майлз. Я считаю, твоей матери неплохо бы поучиться вежливости». За прошедший год он еще больше растолстел. Шея выпирала из ворота рубашки. Дыхание быстро становилось несвежим. Он перенял у отца манеру раскачиваться на носках. В порыве физического отвращения Саманта отошла к фуршетному столу, где Эндрю и Сухвиндер только успевали наполнять и подавать бокалы. «Джин есть?» — спросила она. «Мне двойной». Эндрю она вспомнила не сразу. Наливая ей спиртное, он старался не пялиться на обтянутой футболкой бюст, но с таким же успехом можно было не жмуриться, глядя на солнце. «Нравится?» — спросила Саманта, осушив полбокала джина с тоником. Эндрю залился краской и совсем растерялся. К его ужасу она развязно хохотнула. «Я про бойбенд спрашиваю. А ты о чем подумал?» «Да я... «Да, я о них слышал, но это...» не совсем мое». «Вот как?» Она залпом выпила до дна. «Повторим». Только теперь до нее дошло. «Это же тот неприметный парнишка из кафе. В форме официанта он выглядел старше. А может, поднакачался за 2 недели, пока таскал ящики вверх-вниз?» «Кого я вижу?» Саманта заметила удаляющуюся от нее фигуру. «Гэвин. Пекфордский зануда №2. После моего мужа, естественно». Довольная собой, она устремилась догонку с полным бокалом в руке. Спиртное пошло отлично. И бодрило, и успокаивало. Отходя, она думала: «Запал на сиськи, посмотрим, что он про мою задницу скажет». Заметив наступление Саманты, Гэвин решил себя обезопасить беседой с кем-нибудь из присутствующих, с кем угодно. Ближе всех оказался Говард в окружении небольшой кучки гостей, куда и внедрился Гэвин. «И я рискнул», — говорил юбиляр трем своим знакомым, размахивая сигары и роняя пепел на бархатный пиджак. «Рискнул и засучил рукава. Вот и все. Никакого чуда. Мне с неба ничего не... О, вот и Сэмми. То эти юноши, Саманта». Предоставив четверке стариков изучать вздыбленный ее грудями бойбенд, Саманта обратилась к Гэвину. «Салют». Она склонилась вперед для поцелуя, не оставив ему выбора. «Окей, не пришла?» «Нет», — коротко ответил Гэвин. «Мы тут говорим о бизнесе, Сэмми», — радостно известил ее город, и Саманта вспомнила свой бутик, приказавший долго жить. «Я проявил деловую хватку», — продолжил он всю ту же тему. «Вот и все, что же еще нужно? Деловая хватка». Необъятный, шарообразный, он как бархатное солнце лучился гордостью и довольством. Нотки его голоса уже смягчились и сгладились от коньяка. «Я пошел на риск, мог бы потерять все». «Ну, допустим, это ваша мама могла бы потерять все», — уточнила Саманта. «Разве Хильда не заложила дом, чтобы покрыть половину первого взноса за магазин?» Во взгляде Говарда она заметила вспыхнувшую искру, но улыбка его не померкла. «Значит, честь и хвала моей матушке», — сказал он, «которая трудилась и отказывала себе во всем, чтобы поставить на ноги сына. А я приумножаю то, что получил, и возвращаю в семью, оплачиваю внучкам учебу в Святой Анне. Долг платежом красен. Верно я говорю, Сэмми?» Она могла бы ожидать подобной отповеди от Ширли, но не от Говарда. Все осушили бокалы, и Саманта даже не попыталась остановить Гэвина, когда тот отошел в сторону. У Гэвина была одна мысль, как бы незаметно смыться. Он и так дергался, а в этом гвалте просто терял рассудок. С той минуты, когда он столкнулся у входа с Гайей, его не покидала жуткая мысль. Что если Кей обо всем рассказала дочери? Что если Гай знает о его любви к Мэри Фейербразер и раззвонит всему городу? От озлобленной 16-летней девчонки всего можно ожидать. Меньше всего ему хотелось, чтобы по городу поползли слухи, пока он сам не объяснился с Мэри. Он планировал выждать еще несколько месяцев, а то и год. Пусть бы миновала годовщина смерти Барри. А там, лелея крошечные ростки доверия и привязанности, которые уже проклюнулись и обещали в скором времени открыть ей неизбежность ее собственных чувств, как уже произошло с ним, он мог бы... «Ты ничего не пьешь, Гэв», — заметил Майлз. «Это надо срочно исправить». Он решительно повел своего делового партнера к столу с напитками, где всучил ему пиво, а сам безумолку балагурил и, как отец, лучился счастьем и гордостью. «Ты в курсе, что я победил на выборах?» Гэвин впервые слышал, но не решился изобразить удивление. «Конечно, в курсе, поздравляю». «Как там Мэри?» — с воодушевлением спросил Майлз. Сегодня все горожане были у него в друзьях, потому что они его избирали. «Держится?» «Вроде да». «Я слышал, она переезжает в Ливерпуль. Может, оно и к лучшему». «Как?» — изумился Гэвин. «Морин сегодня утром на хвосте принесла. Если ничего не путаю, сестра зовет ее и детей. У Мэри в Ливер...» «Она там родилась». «Мне кажется, в Пекфорде они поселились по настоянию Барри. Думаю, без него Мэри не захочет здесь оставаться». Гая следила за Гэвином через неплотно прикрытую кухонную дверь. В руке у нее был пластиковый стаканчик, который Эндрю плеснул, унесенный из банкета водки. «Вот гад!» — кипятилась она. «Жили бы мы себе в Хэкни, если бы он не запудрил маме мозги. Она такая дуреха. Спросил бы меня, сразу поняла, у него одно на уме. Он ни разу ее никуда не пригласил. Ему лишь бы потрахаться и пули в дверь. Эндрю, который раскладывал на подносе сэндвичи, не верил своим ушам. Неужели она произносит такие слова? В его фантазиях таинственная Гая была сексуально изощренной и авантюрной девственницей. А чем занималась или не занималась настоящая Гая с Марко де Лукой, он предпочитал не думать. Но из ее суждений следовало, что она знает, как ведут себя мужчины после секса и что у них на уме. «Хлебни!» Когда Эндрю с подносом подошел к дверям, Гая поднесла ему к губам свой стаканчик, и он отпил чуть-чуть водки. Похихикав, она придержала дверь и сказала ему вслед. «Уболтай Винду, пусть забежит выпить». В зале было многолюдно и шумно. Эндрю опустил на стол поднос со свежими сэндвичами, но интереса к закускам у гостей поубавилось. Сухвиндер едва успевал разливать спиртное, и многие из присутствующих сами брались за бутылки. «Тебя Гая на кухню зовет», — сказал Эндрю, становясь на ее место. Изображать из себя бармена он не стал, а просто наполнил все имеющиеся бокалы и предоставил гостям делать свой выбор. «Ну, здравствуй, арахис», — бросила Лекси Моллисон. «Шампанского нальешь?» Они вместе ходили в Сент-Томас, но уже много лет не виделись. За время учебы в Сент-Энн у нее даже изменился выговор. Эндрю ненавидел кличку Арахис. «Перед тобой», — он указал пальцем. «Лекси, не вздумай пить», — из толпы вынырнула Саманта. «Я запрещаю». «А дедушка сказал?» «Слышать ничего не хочу». «Почему всем?» «Кому сказано нет?» Лекси затопала прочь. На радостях Эндрю улыбнулся Саманте и с удивлением отметил, что та в ответ просияла. «Ты тоже с родителями перерекаешься?» «А как же?» — ответил он, и Саманта рассмеялась. Бюст у нее был просто необъятный. «Леди и джентльмены!» — загремел усиленный микрофоном рев Говарда, и все умолкли. «Разрешите сказать несколько слов. Многие из вас, наверное, слышали, что мой сын Майлз избран в местный совет Пэкфорда». Под жидкие аплодисменты Майлз поднял над головой бокал. Каково же было изумление Эндрю, когда Саманта в полголоса, но совершенно отчетливо бросила. «Ура, ура, в заду дыра». Напитков пока никто не требовал. Эндрю скользнул на кухню. Гай и Сухвиндер, смеясь, выпивали, а завидев Эндрю, в один голос воскликнули. «Энди!» Он тоже расхохотался. «Обе напились, что ли?» «Да», — сказала Гая. «Нет», — сказала Сухвиндер. «Она одна напилась». «Плевать», — сказала Гая. «Моллисон, если хочет, пусть меня увольняет. Я могу больше не копить на билет до Хэкни». «Он тебя не уволит», — сказал Эндрю, пригубив фотку. «Ты у него любимица». «Да уж», — протянула Гая. «Старый потаскун». И они втроем опять посмеялись. Сквозь застекленную дверь раздался микрофонный скрежет Морин. «Просим, Говард, иди сюда. Дуэт по случаю твоего юбилея. Давай. Леди и джентльмены, любимая песня Говарда». Подростки в притворном ужасе переглянулись. Гая, споткнувшись, подалась вперед, захихикала и распахнула дверь. Загремели первые аккорды зеленой травы у дома, и бас Говарда в сопровождении скрипучего альта Морин вывел. «Старый родной городок выглядит все таким же, когда я выхожу из поезда». Пырканье и смех услышал один Гэвин, но, обернувшись, он увидел лишь двустворчатую застекленную дверь кухни, которая едва заметно покачивалась на петлях. Майлз поспешил навстречу Обри, Джули и Фолли, которые в ореоле вежливых улыбок прибыли позже всех. Гэвина охватила знакомая смесь ужаса и тревоги. Краткий просвет свободы и счастья заволокли две тучи. Гая вот-вот могла разболтать, что узнала от матери, а Мэри собиралась уехать из Пэкфорда. «И как тут быть?» «Я иду по переулку с милой Мэри. Волосы у нее золотистые, а губы как вишни». «А Кейни пришла?» Ему ухмылялась облокотившаяся на столик Саманта. «Ты уже спрашивала?» Сказал Гэвин. «Нет». «А у вас все хорошо?» «А тебе-то что?» Это само сорвалось с языка. Она уже достала его постоянными расспросами и подколками. Хорошо еще, что разговор был наедине. Майлз продолжал обхаживать читу Фолли. Саманта перестаралась, изображая, будто оскорблена в лучших чувствах. Глаза налились кровью, речь стала замедленной. На Гэвина впервые повеяло не простой бесцеремонностью, а острой неприязнью. «Ну, извини, я просто хотела...» «Спросить, понятно», — сказал он. Говард и Морин раскачивались под ручку. «Я только порадуюсь, когда вы с Кей станете жить одной семьей. Вы так подходите друг к другу». «Ну, знаешь ли, я предпочитаю свободу», — сказал Гэвин. «Счастливых семей очень мало». Саманта слишком много выпила, чтобы распознать столь тонкий намек, но почувствовала что-то недоброе. «Чужой брак всегда тайна за семью печатями», — осторожно выговорила она. «Никто не знает того, что знают двое». «Так что не тебе судить, Гэвин?» «Вот спасибо, что просветила», — сказал он и, едва сдерживаясь, поставил на стол пустую жестянку от пива, прежде чем направиться в гардероб. Провожая его глазами, Саманта подумала, что добилась своего, и переключила внимание на заловку. Та стояла в толпе и смотрела на поющих Говарда и Морин. «Вот и славно», — подумала Саманта со злорадством, что Ширли, которая весь вечер холодно поджимала губки, получила такой щелчок. Говард и Морин не в первый раз выступали вместе. Говард вообще любил петь, а Морин в свое время даже была бэк-вокалисткой местной скилф-группы. Когда они допели, Ширли хлопнула в ладоши ровно один раз, будто подзывала слугу. Рассмеявшись слуг, Саманта направилась к бару, но огорчилась, что не застала там паренька в галстуке бабочки. Эндрю Гай и Сухвиндер в кухне корчились от смеха. Во-первых, их развеселил дуэт Говарда и Морин, а во-вторых, они на две трети опорожнили бутылку водки. Но главным образом, смеялись они от того, что им было смешно, и заряжались друг от друга. Вся троица едва держалась на ногах. Небольшое оконце над раковиной, открытое нараспашку для притока свежего воздуха, стукнуло и звякнуло. В кухню просунулась голова пупса. «Здорово», — сказал он. Видимо, он залез на какой-то ящик, потому что снаружи что-то заскрежетало, а потом грохнуло. Медленно подтягиваясь, он постепенно втиснулся в окно, спрыгнул на сушильную решетку и смахнул на пол несколько бокалов, которые разлетелись в дребезги. Сухвиндер тут же вылетела из кухни. Эндрю сразу понял, что пупс тут лишний. И только Гая встретила его появление, как ни в чем не бывало. По-прежнему хихикая, она сказала. «Входить, между прочим, положено через дверь». «Да что ты говоришь?» — откликнулся пупс. «А бухло у вас где?» «Это наше», — Гая прижала бутылку к себе. «Эндри стырил. А ты сам себе раздобудь». «Нет проблем», — хладнокровно сказал пупс, направляясь из кухни в зал. «Туалет хочу», — пробормотала Гая, спрятала бутылку обратно под раковину и тоже вышла. Эндри вышел последним. Сухвиндер уже заняла свое место. Гая скрылась в туалете, а пупс, держа банку пива в одной руке и сэндвич в другой, облокачивался на фуршетный стол. «Вот уж не думал, что тебя сюда занесет», — сказал Эндрю. «Меня официально пригласили, дружище», — сказал пупс. «Приглашение было ясно сказано. Семья Уолл». «А Каби знает, что ты здесь?» «Без понятия», — бросил пупс. «Он залег на дно. Выбор-то проиграл. Теперь общественной жизни конец. Без Каби как бы. Фу, отрава какая», — добавил он, выплевывая пережеванный сэндвич. «Курнуть хочешь?» В зале стоял пьяный гомон, да Эндрю уже никому не было дела. Снаружи они застали Патрицию Моллисон, которая, глядя в чистое звездное небо, курила возле своего автомобиля. «Угощайтесь», — сказала она, протягивая им свою пачку, — «если хотите». Она щелкнула зажигалкой и непринужденно выпрямилась, засунув одну руку глубоко в карман. Чем-то она отпугивала Эндрю. Он даже не мог заставить себя посмотреть на пупса, чтобы сверить по нему свою реакцию. «Я Пат», — помолчав, сообщила она, — «дочь Говарда и Ширли». «Очень приятно», — сказал Эндрю. «Я Эндрю». «Стюарт», — представился пупс. Она, судя по всему, не жаждала общения. Эндрю счел это почти комплиментом и постарался напустить на себя такой же равнодушный вид. Тишину нарушили шаги и приглушенные девичьи голоса. Гая тащила Сухвиндер за руку. Она хохотала, и Эндрю понял, что ее развезло. «Ты», — обратилась Гая к пупсу, — «омерзительно ведешь себя по отношению к Сухвиндер». «Прекрати». Сухвиндер попыталась вырваться. «Я серьезно, отпусти». «Но это же он!» — задохнулась Гая. «Это ты! Это ведь ты посылаешь всякие пакости ей на Фейсбук, да?» «Замолчи!» — скричал Сухвиндер. Она вырвалась и убежала обратно в зал. «Ты ее оскорбляешь!» — продолжала Гая, для устойчивости держась за перила. «Обзываешь то лесбиянкой, то еще как-то». «Лесбиянка — это не оскорбление», — заметила Патриция и, выдыхая дым, прищурилась. «По-моему, ничего плохого». Эндрю заметил, как пупс на нее покосился. «Я и не говорил, что это плохо, просто пошутил», — сказал он. Гая сползла на холодный тротуар и обхватила голову руками. «Что с тобой?» — заволновался Эндрю. «Не будь рядом Пупса, он сел бы подле нее». «Мне плохо», — пробормотала она. «Надо два пальца в горло сунуть», — равнодушно взирая сверху вниз, посоветовала Патриция. «Хорошая у вас машина», — сказал Пупс, разглядывая BMW. «Да», — сказала Патриция, — «новенькая. Я зарабатываю вдвое больше моего отца», — сообщила она. «Но Майлз у нас младенец Христос, мессия Майлз, советник Моллисон II, Пекфордский. Ты любишь Пекфорд?» — спросила она Пупса, в то время как Эндрю не сводил глаз с Гая, который тяжело дышал, опустив голову на колени. «Нет, не люблю», — ответил Пупс. «Захолустье». «Да, пожалуй. Я спала и видела, как бы отсюда свалить. Ты знал Барри Фейербразера?» «Немного», — произнес Пупс. Что-то в его голосе насторожило Эндрю. «Он в Сент-Томасе меня читать учил», — сказала Патриция, глядя вдаль. «Душа человек. Я бы приехала на похороны, но мы с Мелли на лыжах катались в Церматте. А что это за тема? Моя матушка не нарадуется с призраком Барри». «Кто-то присылает сообщение на форум совета», — поспешил объяснить Эндрю, боясь, как бы Пупс не сболтнул лишнего. «Сплетни и все такое». «О, не мудрено, что мамочка довольна», — сказала Патриция. «Интересно, что скажет призрак в следующий раз?» Пупс бросил косой взгляд на Эндрю. «Умолкнет, наверное», — пробормотал Эндрю. «Выборы уже прошли». «Ну, не знаю», — протянул Пупс. «Если старичку-призраку что-нибудь не по нутру...» Он был только рад. Пусть Эндрю подергается. Ввязался в эту галимую работу, а теперь еще и переезжать собрался. Пупс ему ничего не должен. Аутентичность несовместима с покаянием и обязательствами. «Ну как ты там, жива?» — спросила Патриция, и Гая кивнула, не поднимая головы. «А чего ж тебе так поплохело, от выпивки или от дуэта?» Эндрю вежливо посмеялся, чтобы хоть как-то увести разговор в сторону от призрака Барри Фейербразера. «Меня тоже чуть не стошнило», — сказала Патриция. Когда старуха Морин с моим отцом на пару завыли, да еще под ручку. Напоследок Патриция гневно затянулась, бросила окурок на землю и растерла каблуком. «Когда мне было 12, я застукала, как эта корга ему минет делала», — сказала она. «А он от меня пятеркой откупился, чтобы я матери не настучала». Эндрю и Пупс остолбенели, боясь взглянуть даже друг на друга. Патриция утерла лицо, она плакала. «За каким чертом меня сюда принесло?» выдавила она. «Знала ведь». На глазах у потрясенных мальчишек она села в BMW, включила зажигание, задним ходом тронула с места и умчалась в темноту. «Чтобы я сдох», — сказал Пупс. «Меня сейчас вырвет», — пробормотала Гая. «Вас мистер Моллисон зовет напитки подавать». Сухвиндер, передав приказ, убежала обратно. «Я не могу», — шепнула Гая. Эндрю оставил ее на улице. Когда он переступил порог зала, в уши ему ударил грохот. Танцы были в самом разгаре. Эндрю посторонился, пропуская в дверь уходящих Орби и Джулию Фолли. Повернувшись спиной к присутствующим, те уже не скрывали мрачного облегчения. Саманта Моллисон не танцевала, она просто стояла, облокотившись на фуршетный стол, который совсем недавно ломился от напитков. Пока Сухвиндер металась среди гостей, собирая пустые бокалы, Эндрю распаковал коробку нетронутых, выставил их рядами и наполнил. «Бантик съехал», — заметила Саманта и, перегнувшись через стол, поправила на нем галстук-бабочку. Эндрю смутился и, как только она отстала, шмыгнул в кухню. Загружая в посудомоечную машину очередную партию стекла, он всякий раз прикладывался к водочной бутылке. Ему хотелось напиться и стать вровень с Гаей. Хотелось вернуть тот миг до прихода Пупса, когда они вместе смеялись. Минут через 10 он вновь проверил импровизированный бар, который все еще подпирала ословевшая Саманта, и убедился, что спиртного ей на первое время хватит. Говард, обливаясь потом, дрыгал ногами в центре зала и громогласно хохотал над какой-то шуткой Морин. Эндрю пробился сквозь толпу на свежий воздух. На прежнем месте он ее не нашел, но потом увидел их обоих. Ярдах в 10 от входа Гая и Пупс, прислонясь к перилам, обжимались и целовались за сос. «Извини, но мне одной не справиться», — в отчаянии проговорила Сухвиндер у него за спиной. Тут она заметила Гаю с Пупсом. У нее вырвался не то стон, не то всхлип. Эндрю, онемев, пошел за ней в зал. Оказавшись в кухне, он вылил остатки водки в стакан и проглотил залпом. а потом наполнил раковину водой и стал мыть бокалы, не поместившиеся в посудомойку. Алкоголь действовал не так, как дурь. От него внутри образовалась пустота, в которой зрело желание кому-нибудь врезать, например, Пупсу. Прошло совсем немного времени, и он понял, что стрелка пластмассовых кухонных часов перескочила с 12 на час ночи. Гости начали расходиться. Ему сказали идти в гардероб и подавать пальто. Это оказалось непосильной задачей, и он нетвердой походкой убрался в кухню, бросив сухвиндр одну. Саманта в одиночестве подпирала холодильник, не выпуская из рук бокал. У Эндрю замелькало перед глазами. Сцена превратилась в серию стоп-кадров. Гая так и не вернулась. Зависла с Пупсом. Саманта что-то говорила, тоже пьяная. Он ее больше не стеснялся. К горлу подступала неудержимая тошнота. «Ненавижу чертов Пэкфорд», — проговорила Саманта. «А ты еще молод. Уноси ноги». «Да», — сказал он, не чувствуя своих губ. «Так и сделаю. Обязательно». Она убрала ему волосы со лба и сказала: «Милый». Образ Гай, засунувший язык Пупсу в рот, грозил заслонить с собой все остальное. От разгоряченной кожи Саманты волнами исходил запах ее духов. «Команда, отстой!» — выдавил Эндрю, тыча пальцем ей в грудь. Но Саманта, по всей видимости, не расслышала. Ее обветренные губы оказались теплыми, а огромный бюст придавил его сверху. Спина ее была такой же ширины, как у него... «Какого дьявола?» Дородный мужчина с коротко стриженными сидеющими волосами отшвырнул Эндрю на сушильную решетку и потащил Саманту из кухни. У Эндрю возникло туманное ощущение, что произошла какая-то неприятность, а стоп-кадры множились до тех пор, пока он на шатких ногах не доковылял до мусорного ведра, где его вывернуло. И еще раз, и еще, и еще. «Извините, сюда нельзя», — услышал он голос Сухвиндер. «Здесь не пройти». Эндрю плотно завязал мусорный мешок со своей рвотой. Сухвиндер помогла ему привести в порядок кухню. Потом его стошнило еще дважды, но оба раза он успел добежать до туалета. Часы показывали почти 2 ночи, когда потный, но улыбающийся Говард отблагодарил их и распустил по домам. «Молодцы, отлично поработали», — сказал он. «Значит, до завтра». «Отлично. А где, кстати, мисс Боден?» Эндрю предоставил Сухвиндер что-нибудь наврать. На улице он отцепил велосипед Саймона и повел его в ночь. Долгая прогулка по холоду до самого Хиллтоп-хауса проветрила ему голову, но не облегчила ни горечи, ни страданий. Признавался ли он Пупсу, что ему нравится Гая? Может, и нет. Но Пупс все равно знал, это понятно. Пупс знал. И что теперь? Они где-то трахаются? «Все равно мне уезжать», — думал Эндрю, взбираясь велосипедом по склону против ветра. «Ну их к черту». А потом в голову пришло. Чем скорее отсюда свалить, тем лучше. Неужели он обжимался с матерью Лекси Моллисон? Неужели их застукал муж этой тетки? Могло ли такое случиться? Он боялся Майлза, но в то же время хотел рассказать эту историю Пупсу и поглядеть, какое у него будет лицо. Когда он из последних сил отпер дверь, из кухни сквозь темноту донесся голос Саймона. «Велосипед мы в гараж поставил». Сидя за кухонным столом, он ел хлопья. Было почти 3:30 ночи. «Не спится», — объяснил Саймон. Впервые он не злился. В отсутствие Рут ему не было нужды доказывать, что он больше или умнее своих сыновей. Сейчас он оказался маленьким и усталым. «Думаю, не избежать нам переезда в Рединг. Пицца», — сказал Саймон. У него получилось почти ласково. Все еще слегка дрожа, ощущая себя разбитым стариком, терзаясь от стыда, Эндрю захотел что-нибудь сделать для отца, чтобы загладить свою вину. Настало время восстановить равновесие и объявить Саймона союзником. Они одна семья, им вместе переезжать. Возможно, в другом месте жизнь наладится. «У меня для тебя новость», — сказал он. «Иди сюда. В школе узнал, как это делается». И Эндрю повел отца к компьютеру.